Глава 16. «Нет повода не верить», — пробормотал я, рассуждая о том, что в этом мире все очень взаимосвязано. Мысль, конечно, не очень оригинальная, но при этом верная по своей сути. Речь, разумеется, идет о Маране. А о ком же еще? Холод, мрак и безнадежность — это все по ее ведомству проходит. «Я рад, что ты убил этого полупризрака», — продолжал тем временем своей речи костяной царь. «Мне такие, как он, не по нраву. Слишком много ярости, слишком мало понимания того, что во всем нужна мера, даже в стремлении к смерти». «Ага, и никакого желания подчиниться твоим приказам, это тоже надо учитывать. Но вслух я такие свои измышления никогда не произнесу. Я еще не совсем свихнулся». «Согласен. Неприятное существо, такое и пришибить не грех». «Именно», — в голосе Умруна я уловил благожелательные нотки. «Это все, что ты хотел у меня узнать? Или нет?» «Есть еще кое-что», — не стал скрывать я. «В городе появился, даже не знаю, как его и назвать. Короче, какой-то дурак налокался крови путем колдовских обрядов и теперь сеет смерть налево и направо. И меня пытался убить. Здоровый гад такой». «В старые времена таких, как он, называли пиявец», — качнулся черный капюшон. «И тогда их было куда больше, чем нынче. Иные чернокнижники специально молоденьких дурачков с искрой дара отыскивали, прикармливали и в нужный момент, накачав кровью, отправляли туда, куда им было нужно. Врага убить или боярина какого. Золото, оно и тогда золотом было. За него и простой люд, и чародеи на многое шли. Век пиявца короток, но ярок. Пройдя через черный обряд, они уже никогда не станут такими, какими были ранее. И жить им без обрядной крови недолго. А с ней еще меньше. Выжигает эта кровь их изнутри, и плоть, и душу». «И душу тоже?» — уточнил я. «А как же?» — с видимым удовольствием подтвердил Умрун. «Раз приступил запретную черту, которую боги с давних времен обозначили, то все, возврата нет, и спасения тоже. Даже у перерожденных, о которых мы ранее говорили, шанс на него имеется, а у пиявцев нет. Потому и лютуют напоследок эти человеки бывшие, не жалея никого. Для них дальше не будет. В какой-то момент они до этого додумываются. И рады бы иные из них вернуть все обратно, а нет. Поздно. Ушел обоз из Холмогор на Москву». «Жесть какая!» — даже передернулся я. «Не то слово!» — согласился со мной хозяин. «За все надо платить, ведьмак. За все. И ты о том не забывай. Ваш брат тоже, случается, через кровь силы до власти ищет. Этот путь самый простой и доступный. Правда, пиявцам ведьмакам стать не грозит, суть у вас другая. Но и хорошего ничего ждать не стоит. Либо свои пришибут, либо сыскные дьяки выследят и выпотрошат». «Мне такая сила нафиг не нужна», — сразу отперся я. «Кровь лакать». «Ну, там не только кровь пить надо. Обряд вообще-то куда сложнее», — глухо хохотнул Умрун. «Сначала нужной фазы луны следует дождаться. Потом знаки на граните камня нарисовать. После заговоренным ножом горло жертве перерезать, причем та должна быть...» «Все-все-все-все-все-все-все», — перебил собеседника я. «Обойдемся без деталей». «Ну, как знаешь», — согласился костяной царь. «Еще что-то?» «А убить пиявца тяжело?» — задал самый главный для меня на сегодня вопрос я. «Даже не так. Как его убить и чем?» сталью заговоренной, — не стал тянуть с ответом хозяин. — Огнем, магией. Чем человеков убивают, тем и его можно. Тело-то его почти прежним осталось. Почти это потому, что он, само собой, живучий стал после обряда. Но если ему голову с плеч снести, то он наверняка умрет. Без головы только курица по двору бегает, да и то недолго. «Голову рубить нынче не принято», — почесал затылок я. «Да и привычка к подобным вещам нужна». «Ха, жить захочешь, наловчишься», — приободрил меня Умрун. «А когда этот пиявец чудить начал, не знаешь?» «Не-а», — подумав, ответил я. «Но, думаю, недели три точно ему уже есть». «Ну, тогда и печалиться не о чем», — прогудел костяной царь. «Ему землю топтать все, ничего осталось. К Трибогову дню самое позднее, сам окочурится, без посторонней помощи». Трибогов день — это, похоже, тот самый Троян, о котором Родька говорил. То есть... 20-е число мая. «Да, ведьмак», — Умрун подался вперед. «Ты не забывай, скоро зверобой зацветет». «Как же скоро? За последнее время я порядком поднаторел в вопросах цветения трав. Да так, что разбуди ночью, все расскажу. В июне его срок, да и запасец у меня пока есть». «Это кладбище», — возразил хозяин. «Тут травы раньше отцветают, и сила у них другая, не такая, как у луговых растений. Кладбищенский зверобой в умелых руках, да взятый с нужной могилы. А у меня тут такая есть. Вон там, за деревьями, отца-убийца лежит. Так что, если надумаешь, на первый раз помогу тебе». «Отведу на ту могилу и взять траву пособлю. Просто сам можешь не справиться, там надо знать, что и как делать, и слова нужные ведать». «Даже так?» — проникся я. «Ух ты! А что этот зверобой делает? Чем от обычного отличается?» «Всем!» — лаконично ответил костяной царь. «Он забирает то, что его луговой брат-близнец лечит. Но это не главное. Главное, с какой могилы его сорвать. Если с нужной, как та, про которую я речь веду, то сила в этой травке великая будет. В ней часть черной души мертвеца останется. Душам отца-убийц и матерям, что детей своих погубили, из земли хода нет». Им до конца времен в ней торчать, и никто их из этой тюрьмы не вызволит. И только раз в год, когда цветет трава, они могут глянуть на мир через нее, пройдя по стеблю с соком. Другое дело, что редко у кого из них на могиле что пробивается. Стоят они гладкие, как девичья коленка, ни травиночки. Черные души, заугольные. Что тут скажешь? Так вот, сорви ту траву, и с ней получишь часть души, истомившейся в темнице. Маленькую, но тем не менее. Захватить тело того, кто отвара из такой травки попьет, она не сможет. Силенки не те. Но источит его изнутри, как червь. Это уж точно. И кошмарами замучает. Если, конечно, ее оттуда не изгнать. «Ого!» — проникся я. «Вещь полезная. Кошмары нон-стоп — это сильно. А ее обязательно в Трибогову ночь собирать? Прямо вот в нее?» «Нет!» — обрадовал меня Умрун. «Но лучше всего брать ту траву, когда луна полная. И до начала убывания. Как луна начнет таять, так и сила в землю начнет уходить». «Так, полнолуние 19-го. Собственно, к нему и приурочен ведьмачий круг. Стало быть, накануне 18-го можно будет сюда наведаться. Даже не можно, а нужно. Трава злая — это без вариантов. Но и я не сильно добрый, особенно если меня крепко достать. Вот только... А как потом человека, что отвара из кладбищенской травки откушает, лечить? «Можно заклятием, можно отваром», — неторопливо ответил Умрун. «Заклятие тебе не под силу. Тут ничего не поделаешь. А вот рецепт отвара могу продиктовать». «Чё это он добрый такой сегодня? Или ему надо чего?» Неспроста же он про то, что за все платить надо, упомянул. «Не откажусь». «Ха! Насторожился!» — расхохотался костяной царь. «Молодец! Гадаешь, с чего это я вдруг тебе помогаю, верно?» «Ну, есть такое», — выдохнул я. «Просто слова ваши про то, что у тех, кто в мире ночи живет, друзей нет, хорошо помню». «Зато есть те, кто готов дать что-то сегодня, чтобы напомнить о долге завтра», — проскрежетал мой собеседник. «Чем больше услуга, тем крупнее долг. Это мизерное, она почти ничего не стоит, мне даже слово благодарности от тебя без надобности. Просто помни о том, что такое случилось, и все». «Ну, не знаю. Если по его меркам это пустяк, то какое деяние он оценивает как серьезную помощь? Впрочем, надеюсь, что никогда не узнаю ответ на данный вопрос. Просто страшно представить, во что может вылиться возврат такого долга». «Благодарю», — твердо заявил я, — «и заверяю вас в том, что добро помню всегда». «Этого достаточно», — благосклонно уведомил меня Умрун. «И потом... Ты вносишь в мое существование разнообразие, ведьмак. Ты молод, глуповат, наивен. Это меня развлекает». Звучит обидно, но я промолчу. Не тот это повод, из-за которого стоит вступать в перепалку с данной сущностью. К тому же он на самом деле может так и не думать, а сейчас просто меня провоцирует. «Приходи в середине мая. До наступления полнолуния», — повторил хозяин кладбища. «Как обещал, отведу тебя на могилу и покажу, какие именно цветки сорвать, а после продиктую рецепты». «Благодарю», — я отвесил ему церемонный поклон. «И если не сложно, еще один вопрос». Капюшон благосклонно кивнул. «Я снова о пиявце, точнее о том, как именно его убить. Голову отрубить — это понятно, а вот огонь, вы что имели в виду?» Если честно, вопрос был задан с умыслом. Дело в том, что из головы у меня не шла одна нелогичность, которую я отметил еще тогда, когда смотрел древнерусский боевик «В тереме у Мараны». Там сын Кощея бросался языками пламени в тех, кто желал его смерти. При этом сама богиня несколько раз отметила тот факт, что и сам Кощей, и его потомки огонь не сильно жалуют. Более того, именно он и может убить их конечной смертью. Фигня выходит какая-то. «Спалить его, паскудника, да и все!» С легкой раздраженностью дал ответ Умрун. «Что тут неясного?» «Принцип действия», — с трудом подобрал слова я. «Как-то странно получается, что колдуны, что эти вот красавцы огня опасаются, но при этом сами только так пускают его в ход. Если он им враг, то...» «Огонь — это огонь», — не дал мне окончить фразу костяной царь. «Он не служит никому, и при этом служит всем. Если ты запалишь дом, в котором засел твой враг, он сгорит. Но коли сам в него в этот момент сунешься, разделишь его судьбу. Но если бы у огня был выбор, кого именно сжечь, человека или колдуна, он бы выбрал последнего, поскольку волжба ему противна. Огонь — великий очиститель. Спалив тело чернокнижника, он очищает его душу. Душегубы в черных балахонах были еще изуверы, но кое-какие остатки древних знаний сохранили. Потому ведьм до чародеев завсегда либо жгли, либо топили. Вода послабее огня, но тоже дело свое знает. Но огонь вернее. Душа, выйдя из умершего тела в воде, может там и остаться. Но после костра она точно отправится туда, куда должна. Туда, где ее осудят по делам земным и вынесут приговор. Так что огонь для тебя в этом деле первый друг, не хуже стали. А вот серебро здесь не помощник, нет. Он не нежить, его не боится. Короче, надо Нифонтову сказать, чтобы стрелял этому красавцу в голову без всяких премудростей. Впрочем, он наверняка это не хуже меня знает. «Ладно», — проскрипел тем временем хозяин. «И в этом тебе маленько подсоблю». Он наклонился и сгреб костистой лапой горсть земли у себя из-под ног, а после пересыпал ее в небольшой черный мешочек, появившийся невесть откуда. «Лови!» Бросил он мне его. «Если что, попотчую его этой землицей. Лучше всего в лицо цель. Поверь, ему не понравится». «Почему?» Я немедленно убрал неожиданно тяжелый мешочек в карман. «Для него кладбищенская земля как солнце для упырей», пояснил Умрун. «Боится он ее. Кстати, если совсем припечет, можешь немного у меня здесь пожить. Склепы свободные есть. Куда-куда, а в мои владения он не сунется. У ворот маяться будет, а внутрь ни-ни. Нет ему сюда ходу». «Все равно непонятно». «Я и говорю, глуповат ты». Умрун взмахнул рукой. «Это кладбище. Тут люди последний покой находят, но только те, что таковыми до конца оставались. Добрыми ли, злыми, честными, подлыми, неважно. Главное, они умерли так, как положено, как заповедано богами, старыми и новыми. А пиявец, он уже не человек, и по смерти свое он на силу променял. Сразу все. И душевное, и телесное. Потому земля его не примет, как бы он ни старался. Она его из себя извергать станет. Попробуй, кто его кости зарыть. А кладбищенская земля сильнее вдвойне. У нее предназначение иное, не такое, как у пахоты или дна речного. Она живо своих от чужих отличит, а пиявец ей чужой. «А еще раньше самоубийц за оградой хоронили», — вспомнил я. «Верно», — похвалил меня костяной царь. «Сейчас, правда, люди про этот обычай забыли, а зря. Не люб кладбищу тот, что сам себя величайшего дара небес лишил. Потому и не могут часто родные найти дорогу к могилке самоубийцы. Ходят, ходят кругами, а выйти к нужному месту не могут». Даже несмотря на указатели. А вот похорони они его за оградой, все бы сладилось. Им и к могилке подойти можно, и у того, кто в ней лежит, шанс появился бы на искупление. Эх, люди, люди! А ведь он их жалеет. Или не их, а нас всех. Скажите, а на того колдуна я махнул рукой в сторону входа? «Ну, что прошлой осенью тут почудачил. Эта земля тоже подействует? Если да, я два мешка отсюда вывезу. Или три?» «А куда там?» — захохотал Умрун. «Он человек. Душу свою ни на что не менял. Наоборот, бережет ее, как зеницу ока, чтобы она случайно после смерти в лихие руки не попала. Как раз потому он тебя так не взлюбил сразу. Или ты думаешь, ведьмак, этот лиходей не почуял, кто ты есть на самом деле? Таким, как он, ты, ходящий близ смерти, первый враг. Потому что можешь заставить их ответ за все сделанное держать. Не при жизни, а после, когда час расплаты наступит, и он к кромке вплотную подберется. Сейчас что? Кандалы на него наденут, так он их сбросит. В камень засунут, он его расколет да выйдет наружу. А вот по смерти — это его страх. Как сбежать от бесконечности? А никак. Вопрос. Чего ты раньше молчал, если все с самого начала знал? Не скажу, что данная информация сильно меняет сложившуюся ситуацию, но хоть ясность появилась. Меня как-то изначально смущала незначительность причины нашей с Кощеевым потомком размолвки. Слишком она мелкая. Была охота такому орлу мелкую муху вроде меня ловить. А теперь ясно. Я для него потенциально опасен. И еще. Вот почему мне кажется, что Нифонтов также про это знал. Знал и молчал, гад такой. Женька не факт, а вот он точно. Только-только подумал о нем хорошо, и вот снова добрые чувства к чрезмерно хитроумному оперативнику растворились, как утренний туман солнечным утром. «Ой, веселая нынче ночка выдалась», — выдохнул я. «Вернее, полезная, информативная». «Кто предупрежден, тот вооружен». Хозяин кладбища провел когтями по краю плиты, от нее в разные стороны брызнулись снопики искр. «Главное, почаще за спину поглядывай. Знаешь, как оно бывает? Сегодня кто-то тебе друг, а завтра, глядь, уж враг. Ты не ждешь, а он в спину ударил. Всякое случается на свете, ведьмак». Так и дураком стать недолго. Почему я теперь в каждом его слове ищу второй смысл, а? Ведь банальная истина прозвучала, но мне кажется, что мрачное порождение ночи опять строит загадочные намеки. Мол, я кое-что знаю, а ты нет. Но вот тебе маячок. «И такое случается», — подтвердил я. «Хотя сейчас все станет проще. Круг знакомств стремительно сужается. Скоро совсем на нет сойдет». Ничего мне на это хозяин кладбища не ответил, только рукой махнул, мол, все, аудиенция закончена, вали отсюда. Ой, и слава богу, хватит мне на сегодня впечатлений. Вон уж светает вовсю. Поеду завтракать, а после на работу. Заявление на отпуск напишу, причем прямо с завтрашнего дня. А потом в Лазовку. В тишину и покой. Что приятно, как задумал, так и случилось. Ни в этот день, ни в следующую за ним ночь никаких неожиданностей на мою многострадальную голову не свалилось. Заявление Волконской подмахнул не глядя, что, впрочем, совершенно неудивительно. Все равно от меня проку никакого в банке теперь нет. Что я хожу на работу, что не хожу, никакой разницы. Как мне показалось, он даже обрадовался такому моему решению. Правда, меня немного удивило то, что Ряжская вскоре после этого не объявилась. Ни лично, ни при посредстве телефонной связи. Врать не стану, ждал ее звонка, будучи уверенным в том, что Дмитрий Борисович непременно сигнализирует о моих устремлениях. Но то ли он забегался и забыл о своем священном долге, то ли Ольге Михайловне с ее тендерами не до меня в настоящий момент было. Короче, и тут обошлось. А теперь мне не дозвонишься. Как только полупустая в этот ранний час электричка тронулась с места и покатилась по рельсам в сторону города воинской славы Можайска, я снял крышку со смартфона, извлек из него аккумулятор и выцарапал из гнезда сим-карту. «Все, ребята и девчата, меня ни для кого более нет, аж до самого конца майских, то есть на полмесяца. Тем более, что из тех, кто мне может позвонить, я никого слышать не желаю. Что до родителей, они предупреждены о том, что я отбыл в солнечную Турцию с подругой. Мама, разумеется, сразу сообщила мне о том, что подруги эти – сплошное зло, и лучше бы я попробовал восстановить отношения со Светочкой, которую она в те выходные видела на даче. Но, наткнувшись на мое ледяное непонимание, решила затаиться до поры до времени. И правильно сделала. Не надо о Светке. Мне достаточно того, что один мохнатый негодяй контрабандой протащил в рюкзак ее фото. Как? Когда? И самое главное, зачем? Не понимаю. Но факт есть факт. Я так удивился этой случайной находке в одном из отделений рюкзака. в которое как раз и хотел засунуть разобранный на запчасти телефон, что, плюнув на возможные удивленные взгляды пассажиров, сидящих на других полированных вагонных лавках, даже спросил у этого паразита, не фетишист ли он. Родька сначала меня не понял, поскольку слово «фетишист» ему было неизвестно. А когда же я ему растолковал значение данного термина, этот поганец сначала долго с отвращением плевался, пару раз попав и в меня, а после заявил, что хозяин ему, понятное дело, я. Но вот кого он изберет своей хозяйкой, решать станет только он сам. Определенная доля абсурдности в данном заявлении имелась, но продолжать беседу на эту тему я не стал. Зато теперь мне точно известно, кто землю под картошку копать станет. Не факт, что я ее стану сажать, но пяток соток он у меня все одно вспашет. Носом, без лопаты. Кстати, телефон я чуть позже где-то в районе Кубинки все-таки снова собрал. Совсем вылетело из головы одно незаконченное дело, которое следовало довести до ума. Виктория ответила на звонок сразу, словно ждала его. Мало того, даже узнала мой голос, что приятно. Нет-нет, ничего такого у меня и в мыслях не имелось. Я всегда четко вижу берега и могу сообразить, когда шапка по сеньке, а когда нет. В данном случае нет. Она для такого, как я, слишком... Даже не знаю, она королева. На нее можно смотреть, но надеяться на что-то глупо. Просто потому, что сказки кончились в детстве. «Спасибо вам, Саша», — поблагодарила она меня после того, как я в деталях описал, что к чему в подаренной коробочке. «Не уверена, что каждое из этих зелий я пущу в ход, с учетом того, что некоторые из них очень специфичны, но ваше внимание в любом случае мне приятно». «Пригодятся, не пригодятся, дело десятое», — поддержал я ее. «Главное, пусть будут. И еще». «Виктория, мое приглашение насчет ресторана остается в силе. Единственное, уже после майских праздников». «Я подумаю», — мягко ответила девушка и повесила трубку. «Ну да, надеяться на что-то глупо», — думал я, снова разбирая смартфон. «Но никто ведь не запрещал попробовать добиться того, во что и сам не веришь». «Отдельная история, как мы добирались до Лазовки». Прозвучит забавно, но на тракторе. Прямо самым настоящим. А машина туда бы и не прошла, завязнув еще в самом начале. Да что там, пару раз мне казалось, что и стальной конь вот-вот засядет в особо глубокой колдобине. Но доехали все же. Правда, недешево мне эта поездка обошлась. Ох, недешево. Можно было бы и напрямки через лес попробовать, через заветные тропинки, но я не был уверен в том, что дядька Ермолай, местный хозяин, уже проснулся. Опять же, кто знает, в каком он настроении. Я от кого-то слышал, что по весне лесовики похожи на только что проснувшихся медведей. В смысле, не в духе они до той поры, пока лес не зазеленеет. А тут листва только-только обозначилась, самую малость. И не на всех деревьях. Хорошо хоть, что снега под елками не обнаружилось. Когда мы добрались до Лазовки, трактор более всего напоминал собой огромный самоходный кусок грязи. После того, как мы с громыханиями проехались по улицам, на всех заборах остались следы в виде шматков глины. Это хорошо. Это порядок. Пусть каждая ведьма в деревне знает, что ведьмак... Александр Смолин изволили пожаловать в свое фамильное имение. Одно плохо. Вид у этого самого имения был больно грустный. У меня возникло такое ощущение, что за зиму дом еще сильнее обветшал и накренился влево. Или так и было, фиг знает. В любом случае что-то надо делать, причем срочно, а то скоро придется палатку под яблонями разбивать. Потому что в доме страшно спать станет. Что, если он в ночи рушиться начнет и меня спящего бревном по голове стукнет? Это, наверное, очень больно, бревном-то по голове. На мою удачу тракторист Слава, который меня привез, оказался парнем сообразительным. Он поглядел на покосившийся дом и сознанием дело произнес. «Рухлядь!» «Она», — признал я. «Надо бы его подлатать». Фундамент там, крыша, стены. Короче, комплексно, подытожил я. Есть соображения? Соображений нет, бодро сообщил Слава. Зато есть брательник двоюродный, он как раз по этой части. Построить, перестроить, поделать, то, сё. Врать не стану, берет недешево, но зато и работает на совесть. И найти его всегда в Маденово можно. Он же не шабашник какой-то. Сегодня здесь, завтра там. Звоним? А то. Вот так и закрутилась карусель, благодаря которой дни помчались с невероятной скоростью. Брательник Валера оказался деятельным молодым человеком, который действительно знал, с какой стороны подойти к ремонту. Поняв, что я в этих делах полный профан, он решил взять все в свои руки, для чего долго бродил вокруг дома в сопровождении нескольких ребят, каждый из которых являлся мастером в своей узкой специализации. То и дело советовался с ними, после чего нажимал кнопочки на небольшом калькуляторе. Та сумма, которую я в итоге увидел на экране, меня впечатлила. Не скажу, чтобы прямо очень я себе теперь мог такое позволить, но все же. С другой стороны, это под ключ, и мне самому делать ничего не нужно. Кроме одного. Прежде чем окончательно сказать «да», я решил согласовать работы с Антипом. Нет, мне как хозяину дома его одобрение как таковое без надобности. Захотел – сделал. Но мне такой подход все же казался неправильным. То ли потому, что я там в Москве с подъездными крайне сдружился, то ли еще почему – только без разговора с домовым я ничего начинать не хотел. Плюс работы ведь не только снаружи дома будут происходить, но и внутри. Проводка, утеплитель, обшивка стен, то, сё. Как его не уведомить? Надо же часть вещей прибрать от чужих глаз. А лучше него это никто не сделает. Ну и пригляд за работягами тоже необходим. Вот только уверенности в том, что Антип захочет со мной говорить, у меня нет. Строптивый он и вредный до жути. Я здесь времени уже немало провел, а видать его так ни разу и не видел. Только слышал. Ну и придушить он меня как-то хотел. Имеется такой фактик в нашей совместной биографии. Но попробовать надо. И представьте себе, он откликнулся на мой призыв. Я прямо удивился, когда за печкой что-то зашебуршало, после к потолку взвелось облако пыли, из которого появилась низенькая коренастая фигура в странноватых одеждах и очень-очень неухоженная. Если бы его увидел мой парикмахер Влад, то ему инфаркт был бы гарантирован. Не выдержала бы его тонкая нервная организация такого кошмара. Чумазый, всклокоченный, борода нечесанная, из нее соломинки торчат. «Прелесть, какой кошмар!» — как сказала бы запропавшая Маринка. «Чего звал, хозяин?» — неожиданно басом спросил домовой, сверля взглядом пол. «Здравствуй, Антип!» — присел я на диван. «Разговор есть. Ты видел людей, что сегодня к нам приезжали?» «Не слепой!» — по-прежнему, не глядя на меня, отозвался домовой. «Дому ремонт требуется. Хороший, капитальный, без него он скоро развалится. Эти люди им займутся, хочешь ты того или нет. Но мне важно, чтобы ты понимал, это необходимость, а не мое желание разрушить то, что создавали другие». «Нужен ремонт», — наконец-то перестал сверлить взглядом пол Антип. «Прав ты, хозяин, и крыша течет, и в стенах щели появились. Еще маленько. Совсем просядет». «А спасибо где?» — возмутился Родька, оседлавший спинку старого кресла. «Чья вина, что дом обветшал? За хозяйством не смотришь, совсем его запустил. Мы за такие деньжища его ремонтируем, а он еще и...» Свистнул валенок, попав моему слуге в аккурат между поблескивающих глазок. После чего тот кувыркнулся на пол, разразившись гневным верещанием. «А ты, полена деревенская, неотесанная!» — невнятно орал Родька. «Снова карабкаясь на кресло. Да я тебя знаешь что? Ты у меня знаешь как? Я трубу нашего дома шатал и бороду твою!» «Замолкни!» — рыкнул я и для убедительности отвесил слуге подзатыльник, удостоившись одобрительного взгляда Антипа. «Уши от твоего гвалта заложило!» «Пока не забыл, хозяин!» Мигом притихший Родька подобрался ко мне поближе. «Перво-наперво антенну надо на крышу вешать, круглую такую. Мы чего, хуже ведьм? У них она имеется, сам же видел. Я как чуял, с Вавилой Силчем сначала в 19-ю квартиру сходил. К Родионовым. Там НТВ+ стоит. Хороший выбор каналов, достойный. А потом мы в 26-ю наведались к Костелянцам. У них Триколор. Тоже есть чего посмотреть. И вот что я думаю...» «У нас телевизора нет», — буркнул Антип. «Ты штуковину эту в ноздри себе втыкать станешь?» «Ох, ё!» — опешил Родька. «Батюшки, забыл совсем. Хозяин, перво-наперво надо телевизор купить, чтобы экран побольше». Вот так все и сладилось. Антип и Родька потом еще пару раз подрались, разумеется, выясняя какие-то вопросы, которые были от меня далеки. Но в это я уже не лез. Тем более, что мне и так было чем заняться. Сначала утрясались документальные и финансовые вопросы. Потом обсуждалась последовательность работ. Причем меня очень устроил тот момент, что непосредственно на праздниках никто ничего делать не собирался. Ну, оно и понятно, майские для русского человека — это святое. А после них я все равно уеду в Москву и сюда буду наезжать только за тем, чтобы принять очередной участок работ. Может, это немного безалаберно, но торчать тут все время в качестве наблюдателя у меня охоты нет. И потом, а чего опасаться? Рабочих ведьмы не тронут, они не дуры. Воровать у меня тут нечего. Да и Антип вряд ли хоть гвоздь из дома кому унести даст. А непосредственно в том, правильно ли все мастера делают, я все одно не разбираюсь. Пока суд да дело, весна, наконец, вступила в свои права и здесь. А следом пришло настоящее тепло. Природа ожила. Буквально из ниоткуда выпорхнули бабочки. Басовито загудели шмели, а березки радовали глаз своими зелеными плетьми-ветками. А я, прихватив с собой маленько зачерствевший кругляш хлеба, отправился в лес в надежде повидать дядю Ермолая. Повидал. Правда, для начала не его, а кое-кого другого.